Глава 42. Полеты. Говард. Сентябрь. 2343 год. Бармаглот. Я открыл глаза и обнаружил, что все еще лежу в обнимку с Дранни Бриджит. Пока я обдумывал ситуацию, пока моя сонливость постепенно улетучивалась, Бриджит открыла глаза. Как оказалось, зрачки у нее были вертикальные. Раньше я этого не замечал. «На что мы потратим день?» — спросил я. «Кофе». «Мы же только что пили кофе дома. А тут кофе нет». «Говард, это не совсем так. У драконов нет кофеина, поэтому они заменяют его алкоголем. У них есть горячий напиток, который состоит в основном из этанола и небольшого количества пряностей для вкуса. Его называют тув». «Серьезно? А летать в пьяном виде не опасно?» Бриджит села и потянулась почти как кошка. Сначала вытянула передние конечности, а затем выгнула спину, пока волна движущихся мышц не дошла до самого низа. До ее... «Похоже, полет не единственное, что действует на драконов-самцов». Бриджит поймала мой взгляд и улыбнулась. Некоторое время спустя я потянулся и сказал: «Расскажи мне про тув». «Алкоголь драконы метаболизируют. В их организме он работает словно сахар, только производит более мощный эффект». «Ха. То есть, выпивая хороший, крепкий мартини поутру, ты готовишься к новому дню?» «Угу. Почти как дома», — усмехнулась Бриджит. «Ну, давай завтракать». Мы вышли на крыльцо, которое на самом деле было просто горизонтальным шестом, прикрепленным к капсуле. Я внезапно представил себя попугаем в клетке и был вынужден подавить в себе желание попросить у хозяина печенье. Бриджит бы меня убила, и суд бы ее оправдал. Короткий прыжок, пара взмахов крыльями, и мы оказались на главной ветке, после чего встали в очередь вместе с другими драконами, которые, видимо, тоже нуждались в чашке чего-то бодрящего. В итоге мы оказались перед киоском, в котором измученный торговец менял монеты на чашки с каким-то напитком. Я посмотрел на монеты в своей руке и понял, что они сделаны из меди и железа. Хм, любопытно. Совсем как в небесной реке. Похоже, некоторые темы повторяются не только в биологии. Когда прибыла моя чашка с живой водой, я осторожно понюхал напиток, затем сделал маленький глоток. «Господи, что это?» — пробурчал я. «Почти чистый этанол, как я и сказала», — ответила Бриджит по внутренней связи. «И давай потише. Ты только что говорил по-английски». Ее упрек я проигнорировал, но все-таки переключился на внутреннюю связь. «Эта штука не опасна для здоровья?» «Драконам она ничего не сделает, но человеческую печень одна чашка этого зелья превратит в зеленую слизь». Запрыгнув на бревно, мы уселись поудобнее и принялись медленно подтягивать наш утренний туф. Должен признать, он действительно оказывал тот же эффект, что и кофе, ну, если допустить, что Бриджит не ошиблась с особенностями драконьей физиологии. Вот еще одна тема, которую я никогда не посмею поднять. Нас заставил прерваться какой-то шум, который поднялся на уровне земли, где-то рядом с основанием первого дерева. Два дракона, судя по всему, поссорились и принялись толкаться и орать друг на друга. Их быстро окружила толпа. Вместо того, чтобы слететь вниз и слиться с народными массами, мы остались на месте и сдвинули уши вперед. У драконов и так острый слух, а у андроидов мы еще больше его подкрутили. Поэтому слышали все не хуже, чем зрители, которые стояли в первых рядах. Драконы не отличались особой изобретательностью в том, что касалось ругательств и оскорблений, и сила аргументов в основном зависела от громкости и частоты повторений, Ну а по некоторым связным словам, которые доносились до меня, словно по чистой случайности, я сумел понять, что одна группа состоит из сторонников Александра, пытающихся навербовать себе союзников из числа местных жителей и в конечном счете присоединить деревню к его владениям мирным путем. Но говорить им никто особо не давал. Бросив взгляд на Бриджит, я заметил, что она удивлена не меньше, чем я. «На брифинге об этом не сообщили?» — спросил я. «Похоже, история с Александром разворачивается прямо на наших глазах. Это что-то новое. Ведь до сих пор он просто захватывал отдельные поплавки». «Зачем? Какой смысл?» Бриджит пристально посмотрела на меня. «Бедный Говард. И бедные бобы в целом. Вы такие цивилизованные! Вы так сочувствуете другим и при этом просто не можете понять, что в мире есть мерзкие ублюдки. Этот Александр ничем не отличается от мелких диктаторов, каких было немало в истории Земли. Правителей, которые измеряют свою ценность числом людей и количеством ресурсов, находящихся под их контролем». Я покачал головой, и внезапно мне захотелось поспорить. «Но все-таки... ради чего все это?» «Это не какая-то осязаемая цель, Говард. Контроль и есть цель. Он не нужен для чего-то». Вздохнув, я мысленно признал свое поражение. Слишком много исторических фактов подтверждают ее правоту. Тем временем спор завершился. Сторонников Александра подняли в воздух и сбросили с поплавка. Да, они могли бы просто сделать круг и вернуться, но, скорее всего, это привело бы к исполнению номера на бис, но с более активным применением копий. В общем, в материалах брифинга упоминалось о том, что выбрасывание за борт связано с более серьезными последствиями в общественном статусе. Их словно заклеймили или отправили в изгнание. Мы продолжили попивать наше утреннее бухло, а толпа тем временем медленно рассеялась. Драконы полезли обратно на дерево и в том числе в сторону киоска. Пока одна драконица покупала туфы и что-то вроде буррито, я заговорил с ней. Она окинула нас взглядом с ног до головы, и на ее лице появилась еле заметная гримаса отвращения. «Иностранцы!» — пробурчала она и пожала плечами. «Александр захватывает все больше территорий, и их границы все ближе к нам. Похоже, захваченные он теперь называет нацией. Многие напуганы, и кто-то решил, что будет лучше заранее сдаться. А теперь, когда их лишили основания, они могут полететь и вступить в его нацию напрямую». «Лишили основания. Это когда тебя бросают за борт. Так было написано в брифинге. Это значит, что у тебя нет дома, то есть формально в число лишенных основания входили и мы с Бриджит. Мы иностранцы. По слухам, они поджигают поплавки, жители которых отвергли предложение», — продолжила драконица. «Но, по-моему, это какой-то бред. Я увидел, как потрясена Бриджит, и быстро сверился со своими материалами. Похоже, я недооценил значение поплавков. Драконы испытывали к ним почти религиозное благоговение, и сжечь поплавок — это все равно, что разграбить столицу твоего врага. То есть сделать то, чем люди занимались в течение всей своей истории. Но тут есть одно отличие. Поплавки — не просто клочки земли, а живые существа. Разве при этом они не получают целое племя своих заклятых врагов?» — спросила Бриджит. «Если это племя выживает. Говорят, что воины Александра окружают поплавок и убивают всех, кто пытается сбежать». Драконица скептически взглянула на нас и, слегка приподняв бокал в нашу честь, двинулась дальше по своим делам. «Да, хреново», — заметил я. «Не просто хреново. У поплавков очень низкая скорость размножения, что типично для таких больших и долгоживущих существ, у которых мало врагов. Кроме того, строить деревни на поплавке можно только после того, как он достигнет определенного размера. Этот Александр может в одиночку изменить всю экологию Бармаглота». «Хочешь влепить в него снаряд?» «Кажется, я по ошибке назвала тебя цивилизованным», — улыбнулась она. «Нет. Ведь в результате его место, скорее всего, просто займет один из его помощников или потомков. Чтобы остановить происходящее, нам пришлось бы уничтожить значительную часть армии Александра. А мне кажется, что к этому не готовы даже самые воинственно настроенные бобы». «То есть мы будем...» «Говард, я не знаю. Будем действовать по ситуации?» Мы взлетели с одной из внешних веток, а затем сделали круг и опустились под поплавок. Он медленно плыл на восток, подгоняемый легким ветерком, который летел с холмов. Когда мы добрались до озера, поплавок опустил свои щупальца в воду. Бриджит принялась летать вокруг него, а я следовал за ней. Оказавшись у дальнего края озера, поплавок втянул в себя щупальца, и Бриджит приблизилась к нему. Драконы не птицы, но во многом на них похожи. И в частности, они могли ухватиться за вертикальную опору и повиснуть на ней боком. Бриджит медленно спустилась по щупальцу, а затем стала поднимать его оставшуюся часть. Я кружил рядом, наблюдая за ее работой. Минуту спустя Бриджит опустила щупальца и полетела обратно к деревне. — И что? — спросил я, поравнявшись с ней. — Потом поговорим. Мне надо подумать. — Значит, она обнаружила что-то интересное. Ждать будет неприятно. Но дело того стоит.